эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио, и я, Василий Васильевич, ведущий сегодняшнего эфира. Сегодня, по одному из современных календарей, 19 ноября 2020 года, четверг. А в гостях у нас Алексей Заяц. Здравия тебе, Алексей! Здравствуйте! И мы начинаем живой эфир на тему, очень интересную тему, методы искажения информации, важная роль первоисточников. И по сложившейся нашей традиции, наша команда в лице Евгения Роденко, сидящего за пультом, и Светланы Большаковой вместе с нами. И Алексей, давай, Алексей, расскажи, с чем ты пришел, что за тема, что у тебя сегодня такое зажигательное, интересное и познавательное? Еще раз здравствуйте. Тема у нас сегодня интересная. Это своего рода мой будет ответ всем сомневающимся, утверждающим, что кругом сплошная фальсификация источников, их изучать не надо, они не представляют никаких интересов и ценностей. Ну вот своего рода такой будет у меня сегодня ответ. И такие люди, когда оппоненты возражают, то напоминают мне ситуацию из анекдота, когда сосед говорит: «Тебе Вагнер нравится?» На подобную тему: «Нет, совсем не нравится». «А что так?» «Да сосед недавно напел, как-то некрасиво совсем». Ну вот, собственно, большинство у нас судят о литературе по современным изданиям, не обращаются к первоисточникам, не пытаются найти в оригинале. И поэтому картинка, которую видят исследователи, зрители, она совершенно другая. Еще это можно сравнить с нырянием на глубину. То есть вот на поверхности одна картина у нас, а если нырнуть на ближе к достичь дна озера, там водоема, то там будет совершенно другое. Так вот, примерно то же самое можно сравнить с поиском первоисточников. Первое, порядка 6-7 источников я вам примеров покажу, как это все происходит, и дальше станет понятно. Первое произведение, первый сборник, который хотел бы рассмотреть, это сборник братьев Гримм, всем нам известный. К данному источнику меня заставила обратиться история с Ганзейским союзом, когда я разыскивал информацию, материалы по нем. И случайно в книге Михаила Дмитриевича Чулкова обратил внимание на написание Ганзейского союза разными способами, и в том числе в разных вариантах, точнее, и в том числе не такой двусмысленный намек на город Бремен. Я решил посмотреть сказку «Бременские музыканты». Собственно, в современных изданиях на русском языке абсолютно никакого смысла не увидел и решил копнуть глубже. В итоге мне удалось найти на немецком языке, страницы есть в Wikisource, где собрана информация о 7 изданиях, которые были выпущены сказок братьев Гримм, начиная с 1812 года. Обратите внимание, тоже год такой интересный. То есть, что происходило в мире в это время? Наполеонские войны у нас вовсю гремели. А тут, значит, два немецких филолога сказочками балуются, да, казалось бы. Но вот сказочки оказались непростые. То есть, первое издание было в 1812 году, а седьмое в 1857. То есть, порядка 45 лет прошло между вот этими двумя, этими выпусками. И на этом ресурсе, вот на немецком языке, собрано в удобном виде, в виде таблицы по изданиям, названиям сказок. Особенность этих сборников братьев Гримм в том, что каждая сказка занимает свое место, занимала свое место. И, например, сказки какие-то из первого издания на протяжении последующих оставались на своем месте. Вот как мы видим, да, например. А какие-то сказки перемещались. То есть по мере издания количество сказок стало где-то добавлялось. Вот, допустим, какая-то сказка была поменена другой. И сказка «Братьев Гримм. Бременские музыканты» бросилась в глаза тем, что она появилась только во втором издании в 1819 году. А в первом издании была «Притча о смерти пастух гусей», собственно, к музыкантам бременским никакого отношения не имеющая. Вот. И со второго издания эта сказка оставалась всегда на 27-м месте. Притча о смерти пастух гусей сегодня разбирать не буду, только обращаю внимание, все эти разборы у меня есть в отдельных материалах. Сегодня мы касаемся методов, я акцентирую, постараюсь обратить внимание на методы, каким образом было произведено искажение и каких моментов. Вот, я составил такую табличку, в которой выписал основные моменты, по которым была произведена, так скажем, где-то замена, где-то просто убрали эти эпизоды. Вот. В 1819 год я взял издание первое, седьмое издание и современную книгу. Ну, я взял самую дорогую книгу, какую смог найти в интернете, и самую объемную, так скажем. И вот по пунктам обозначил ключевые моменты. Принципиальный момент, на который сразу же обратил внимание в оригинале, во втором издании, когда вышла сказка «Бременские музыканты», это несоответствие названия содержанию, так скажем, в той части, что, собственно, животные не имели музыкальных инструментов. Никто из них не играл ни на каком музыкальном инструменте. Они только собирались идти в Бремен и стать музыкантами. А в седьмом издании, ну, там постепенно добавляется, да, то есть я не стал выписывать все года. Но вот в седьмом издании, например, уже осла награждают, так скажем, лютной, пса литаврами. Все, только двух персонажей, опять же, не все. А уже в современном русском прочтении, если мы посмотрим издание любое возьмем, там уже у нас все животные играют на каких-то инструментах. Осел на гитаре, собака на барабане, кот на скрипке, петух на балалайке. И, собственно, мультик «Бременские музыканты», там тоже они имеют уже музыкальные инструменты. Следующий момент. Когда идет упоминание о петухе, который сидит на воротах, компания встречает его сидящим на воротах, то, собственно, и в современном варианте он сидит на воротах. Только один небольшой нюанс. Слово «калитка ворота» на немецком языке, оно созвучно со словом «тора». И вот в современном написании «калитка» она без буквы «H» пишется, то есть три буквы, насколько я могу ошибаться, конечно, посмотрел. То есть вот обращает на себя момент такое совпадение. Да? Дальше, когда осел обращается к петуху, почему же он кричит во все горло, в современном издании уже пишут, ну, в русском пишут, кричал во все горло кукареку, то в немецком издании используется, может быть, это какая-то устойчивая фраза, я не знаю, там, оборот, идиома, не знаю, ну, вот Марк и Энн Унд Бэйн, то есть тоже Бэйн, кость и горло. Дело в том, что Марк созвучно с немецкой маркой, которая и была введена, появилась, по-моему, в 12 веке. Вот. Следующий момент, на который обратил внимание, это является фактически ключевой такой, спрятан в серединке. Когда петух отвечает на вопрос, собственно, чего же он кричит на воротах, то сейчас ограничивается его ответ одним предложением. Завтра придут гости, и хозяйка соберется сварить из меня суп. То есть не уточняется ни день недели, ни причина какая-то еще. А в немецком варианте, то есть вот в первом появившемся издании сказки, если переводить дословно, то фраза звучит, что сегодня дорогая женщина постирала одежды маленького Христа, ну, ребенка Христа, и хочет, чтобы они успели завтра высохнуть. Я кричу на хорошую погоду. завтра воскресенье и придут гости. То есть в этом моменте идет указание на Христа, причем в разных вариантах пробовал переводить, то есть он однозначно указывает на Христа. И день недели, воскресенье, что петух сидит в субботу, а завтра воскресенье. То есть вот это два принципиальных момента, которые дают ключ к пониманию этой сказки. И те, кто попытается возразить, что это совпадение или и еще какие-то моменты, то ну, будет сложно им, наверное, объяснить, почему эта фраза пропала в дальнейшем, в современных изданиях. Да? Вот. Из 13 раз, когда упоминается петух как хан, лишь один раз осел обращается к нему как Роткопф. И в современном вот, в российском варианте к петуху обращается не только осел, а вся компания. И осел спрашивает, и собака, и кот, что же у него случилось. Это тоже вот, принципиальное отличие. И, собственно, Роткопф, если дословно читать, то это красная голова. Но вот такой один нюанс есть, что изначально евреев в Испании заставляли носить отличительный знак. Лисий хвост и из красных лисиц, Red Fox. И в дальнейшем эту, так скажем, отличительную особенность выразили в достоинство, обернули, так скажем. И сейчас, если вы посмотрите шапки, штраймы, которые носят иудеи, то они шьются из лисьих хвостов, Red Fox, и, собственно, вот мы имеем красную голову, Роткопф. То есть вот три ключевых момента, связанных вокруг Библии, библейских сюжетов и персонажей, и Роткопф, красная голова, очень, так сказать, хорошая подсказка для того, что же имели в виду вообще братья Гримм. Если мы еще посмотрим на предыдущую притчу «Смерти пастух гусей», которая была до появления бременских музыкантов, то очень такая яркая картинка появляется и однозначная, указывающая, кто что захватил и чем занимался. Ну вот. Еще один интересный момент в сказке – это обращение петуха к ослу. Из всей сказки, когда осел Эсел, один раз петух обращается как Грас Химмель. Серая лошадь. Петух спрашивает в современном издании уже просто. Осел спрашивает, что ты видишь. Петух спрашивает у осла, что ты видишь в окне разбойников, ну, в избушке разбойников. Вот. А это опять же ключевой момент. И вот сложив эти, так скажем, элементы пазла, мне удалось расшифровать это. Ну, опять же, это мое субъективное мнение, да, ну, с набором каких-то знаний по географии, по истории. И мне удалось этот сюжет расшифровать. Есть отдельное у меня видео на канале, и там это все расшифровывается. Вот вам, пожалуйста, пример. Если вы будете читать современную сказку и будете обращаться к первоисточнику. А кроме сказки «Бременские музыканты» я делал анализ еще и других сказок. Просто сейчас не буду на это отвлекать ваше внимание. Кому интересно, вот метод я показал. Можете посмотреть и сами убедиться, проверить, как и каким образом происходили изменения, если они были. То, что сборник сказок «Гримм» – это некий шифр, некая подсказка. То есть, если еще посмотрите, чем занимались братья Гримм, кто они были такие по жизни, что они создали вообще, какое отношение имеют и какой вклад внесли в создание немецкого языка, то у вас сомнений останется еще меньше. Так вот, самый интересный, так скажем, момент во всем сборнике – это очень короткая сказка, она, наверное, самая короткая в этом сборнике, «Золотой ключик». Особенность этой сказки в том, что она всегда в каждом издании занимала последнее место. Первое издание – 156-я сказка. Второе издание – сказок добавилось – 161-я. Третье издание – сказок добавилось – 168-я, 178-я, 174-я, 200-я сказка. То есть всегда эта сказка была на последнем месте. А что же это за сказка такая? Она очень коротенькая, как я сказал, и опять же дает возможность понять, что это непростой сборник сказок. Зимой, когда выпал глубокий снег, бедному мальчику пришлось пойти за дровами на санях. Когда он вместе, ну там, по сюжету, вот, выделю основные моменты, которые отличаются, допустим, от первого, в первом издании и в последнем, в седьмом. Принципиальных каких-то тут сложно было внести изменения в сюжет, потому что, я говорю, сказка очень короткая буквально там. Но вот какие отличия есть, что в первом издании он нашел просто золотой ключик, а в седьмом издании он нашел маленький золотой ключик. И в первом издании мальчик ожидает чудесные вещи, волшебство некое. И здесь уже какие-то ценные вещи, то есть уже более материальная привязка к чему-то указана. И последнее предложение в сказке, что когда получится открыть полностью эту шкатулку, этот сундук, который нашел мальчик, и заглянуть туда, тогда мы будем увидим чудесные вещи в этом ящике. То есть, таким образом, как я это вижу, что братья Гримм дали однозначную жирную подсказку, что те исследователи, которые смогут разобрать, понять сборник, о чем они вообще хотели сделать посыл и послание, то очень многие вещи станут нам понятны. Ну и, собственно, памятники бременским музыкантам, они тоже стоят в непростых городах в Европе, в Германии. Каждый город имеет свою историю и отношение к тому, о чем хотели сказать братья Гримм. Ну, это так вот для затравки. После того, как посмотрел, начал изучать историю Ганзейского союза, единственное, в каком языке получалось найти смысл перевода Ганзейского союза, это армянский язык. В армянском языке слово «ганза» означает «клад, сокровище». То, что спрятано, сокрыто. И, в принципе, на сборник сказок «Армянские сказки» я вышел после изучения сказок братьев Гримм. Решил посмотреть, могли ли братья Гримм брать какие-то восточные мотивы из восточных сказок. И вот попытался поискать, так скажем, в восточных сказках. И снова ждал успех. Ну, я для себя это так расцениваю, естественно. Каждый это будет оценить по-своему. Ну, я считаю, что опять успешно попался мне этот сборник сказок 1933 года издания в городе Ревань. И сборник, обратите внимание, был издан буквально через 17 лет после геноцида христиан. То есть в 1915 году был устроен геноцид Османской империи Турции, да, против христианского мира. Кроме армян были уничтожены некоторые народы практически полностью. Молокане, езиды подверглись геноциду. То есть там была такая серьезная операция по истреблению народов. Вот. И, собственно, видя такую ситуацию, заинтересованные в сохранении культурного наследия народа, древнего, составили сборник сказок. Прочитал все сказки, мне они очень понравились. Особенно бросилась в глаза сказка, я сейчас на нее обращу внимание, это вот «Соловей Хазаран», объемом порядка, ну, меньше 10 страниц. И созвучная сказка «Азаран Булбул». Дело в том, что при переводе с армянского языка в европейский и в русский языки происходит в случае с европейскими языками игра букв, и может появляться либо H, либо G. Ну, я буква G вот эту. Либо вообще отсутствовать, как вот, собственно, и было в написании Ганзейского союза. То есть, либо Ганза, либо Анза. Собственно, о чем Чулков и указал. Вот также в условиях Азаран Булбул, Хазаран, по-армянски это тысяча булбул блески. Сейчас это слово не звонкое, пыл-пыл, пылать. И речь в этой сказке о павлине. Ну, Азаран Булбул это павлин. Но сказка имеет настолько глубокий смысл и такое послание, что вот недавно зрительница одна обратила внимание на эту сказку. Я ей за это благодарен, Ирина. Пришлось мне перечитать эту сказку. Вот. И, собственно, та догадка в начале, которая была мной выдвинута, что это Алла Дино, главный герой сказки, собственно, «Солнце», нашел подтверждение страницей сборника. Я не могу, ну, не знаю, как я его год назад не видел, но открыв, начав читать буквально спустя год, обратил внимание, что подсказка была уже, когда «Поди, отец, к царю, скажи ему, заклинаю именем Алла Дино», в скобках дословно, «ради солнца Алла Дино». Ну, это подсказочка на 211 странице. Вот, опять же, расшифровка сказки есть. Единственное, пользуясь случаем, хочу сказать, что все-таки я считаю, ну, как помимо других смыслов глубоких и возможно, еще не всех раскрытых, в этой сказке есть один интересный посыл, где братья Алла Дино, главного героя сказки, попадают в плен к банщику. Один становится терщиком, а другой стопщиком. Насколько я смог это увидеть, то один становится терщиком, это ислам, исламский мир, и стопщик — это христианский мир, свечи, то есть огонь, то, что горит в церквях. И, собственно, разделение народов по религиям, допустим, когда армянскому народу на государственном уровне было принято христианство, братский народ, персы, были обращены в ислам, и, соответственно, пошло разделение. И вот такое деление позволяет организовывать вражду между братскими народами. Поэтому мир на земле, согласно, вот, если прочтению этой сказки, наступит в тот момент, когда народы вспомнят свои истоки, вернутся к первоистоку, что, собственно, нет повода для вражды между братьями, и обратят свои взоры к солнцу, что это единственное светило, которое дает нам жизнь, и, собственно, ради, ну, во многом зависит жизнь на планете от солнца. Помимо, ну, вот Ганзейский союз, если я посмотрел, он развивался в Варяжское море, Балтийское, которое сегодня называется, то решил еще копнуть в скандинавских сказках и обратил внимание на сборник сказок Сельмы Лагерлёв. Опять же, посмотрел то, что сейчас в школе, допустим, по школьной программе проходит, там объем меньше, ну, порядка 150 страниц, да. А первое издание 1908 года вот, в библиотеке удалось скачать, найти мне в одном месте, Стокгольм, то есть на шведском языке. Две части, более 770 страниц, 55 глав содержит. Книга задумывалась Сельмой Лагерлёв как пособие для изучения по истории и географии родного края Швеции, и поэтому Нильс путешествует по тем местам, ну, как с описанием тех мест, с описанием географии, природы, каких-то эпосов. И вот, собственно, это очень ценная книга. Сейчас дальше расскажу, что там особенно мне интересно. Ну, кстати, вот «Резань» слово не видел раньше, сейчас увидел, 53-е. Надо же. Спустя два года, в 1910 году, выходит на английском языке книга «Чудесное путешествие Нильса». Вот мы видим ссылочки, что автор Сельма Лагерлёв. Указывается первое издание, что именно с нее взяли сюжет для английской версии. И мы видим, что из 770 страниц книжечка сжалась до 429. В примечании к английскому изданию говорится, что были выброшены из книги какие-то особенности, которые будут неинтересны английскому читателю. Ну, вот так вот решили за читателя, что ему надо как-то упростить. И книга содержит вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь иллюстраций. Вот 430 страниц. А тем временем в первом издании на шведском языке книга, с чем она ценна, порядка 60 фотографий, ну, вот картин, фотографий Швеции. Причем вот таких вот, древних, ну, как того времени, они очень интересные. Их порядка 60. Вот тут непонятно, то ли это отвалы, то ли это какие-то курганы. И самое главное, больше всего было исключено из английского издания. Именно вторая часть подверглась сокращению. И во второй части на шведском языке 43 раза встречается слово гигант. И вот сага о гиганте, когда к нему приходят два вестгота, она вот имеет иллюстрацию. То есть это тоже такой ключевой момент. Собственно, книга очень интересная. Поэтому в современном варианте, вот я нашел на русском языке, «Чудесное путешествие Нильса» с красивыми картинками, как уверяют у Фридриха Хехельмана. И она содержит 224 страницы. Ну, понятно, может быть, страницы больше, может быть, ну, формат страниц больше. Но, тем не менее, почти в три раза объем уменьшили. Зато появились красивые картинки. Вот так вот. Следующая книга, следующий автор, на который бы хотел обратить внимание, это Александр Сергеевич Пушкин. Неоднозначное отношение. Я думаю, неспроста к нему такое. Но вот его кропотливый труд и изучение дела о восстании Емельяна Пугачева вылилось в двухтомное, ну, две части издания «Истории Пугачевского бунта». Сразу оговорюсь, что как минимум в трех произведениях Александр Сергеевич описал это событие. Кроме «Истории Пугачевского бунта», вышедшей в 1834 году, он еще поместил часть информации в «Капитанскую дочку» и в стихотворение «Золотой петушок». Ну, это вот издание 1834 года, первая часть, 297 страниц содержит. И построена она таким интересным образом, что ну, разбита на 8 глав. После каждой главы идет примечание. То есть не в конце где-то там, а прямо после каждой главы идет примечание. Вторая часть, вот 344 страницы. Представляете, объем какой? Вот, то есть вот закончилась восьмая глава, и потом идут сносочки, примечания. То есть не внизу страницы, а вот таким образом сделано. И в примечаниях к восьмой главе, я зачитаю, описание в то время издан был список, еще не весьма полный, жертвам Пугачева и его товарищей. Помещаем его здесь. Описание, собранное поныне из ведомостей разных городов, сколько самозванцам и бунтовщикам Емелькой Пугачевым и его злодейскими сообщниками осквернено и разграблено божьих храмов, также побито дворянство, духовенство, мещанство и прочих званий людей с показанием, кто именно и в которых местах. И дальше идет, смотрите, по каждому городу, по каждому населенному пункту, где якобы сколько было убито бунтовщиками людей, разрушенных храмов. И вот я составил такую табличку, где количество посчитал из описаний и разрушенных храмов, церквей в каждом населенном пункте. Так вот, если будете внимательно читать эту книгу, то, ну, по крайней мере, со мной такое произошло. Я увидел картину, что не мог Пугачев, приезжая в каждый населенный пункт, разрушая церкви и храмы, убивая священников, приезжать в следующий населенный пункт, и там его, по описанию Пугачева в следующей главе, да, встречали опять с хлебом с солью. Ну, нелогично. И так, вот, тогда я нанес вот так же на карту те населенные пункты, которые упоминаются в истории Пугачевского бунта. И уже сложив полностью все данные, я убедился в дальнейшем, что предположение оказалось правильным, что Пушкин таким образом нам показал и дал поименный список всех тех, кто погиб от рук карательных правительственных войск. Только он это сделал вот таким образом, смог разместить. Еще один момент, который он показал. Кстати, естественно, примечание, которое есть в 8 главе с поименным списком убитых и замученных и разрушенных храмов, его уже нет, этого списка в современных изданиях. Ну, по крайней мере, то, что я видел, отсутствует. Еще один момент, который обращает на себя внимание и является ключиком к пониманию, это допрос Пугачева графом Паниным. Когда Панин обращается, кто таков, спросил он у самозванца. И вот обратите внимание, в этих изданиях, в первых, есть еще курсив, где-то есть межбуквенное расстояние отличается. То есть, вот такие, на таком уровне даны уже пометочки. И смотрите, на вопрос, как же смел ты, вор, назваться государем, продолжал Панин, и дальше курсивом. «Я не вор, я не ворон», возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь по своему обыкновению иносказательно. «Я вороненок, а ворон-то еще летает». Так вот, если мы почитаем в современных изданиях, то там уже, естественно, никакого курсива не будет. А в издании, допустим, вот на которое ссылаются некоторые исследователи, там и вовсе эта фраза звучит очень просто, что «это не я», ответил Пугачев. А тем временем в этой фразе Пушкин дал, вот смотрите, переходим к следующей главе в этой же истории Пугачевского бунта, и там читаем. Пугачев скрежетал, он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившегося в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и 4-летний ребенок, впоследствии славный Крылов. Так вот, если мы посмотрим, зачем Пушкин указал нам на 4-летнего ребенка Крылова в городе Оренбурге, который якобы осаждали правительственные войска полгода, а скорее всего было наоборот, ну, это отдельный разговор. Так вот, кто у нас говорит и изъясняется иносказательно? Те, кто пишет басни. Так вот, Крылов есть тот, кто говорит иносказательно. И если мы посмотрим стихотворение «Ворон», по-моему, «Орел» называется, многое станет понятно. И, в общем, я вам показываю, обращаю методы, а то, что выводы пока здесь оглашать не буду. Можете сами поупражняться, можете подождать, когда будут сделаны какие-то обзоры. Вот мы подходим к моему любимому автору и его произведению. Это Михаил Дмитриевич Чулков. Я считаю, фамилия у него говорящая. Я повторял и буду повторять, что буквально в Чулке он смог спрятать эти ценные знания для своих потомков. История, историческое описание российской коммерции. 1781 года издания. Михаил Дмитриевич находился на службе государственной, имел доступ к определенным документам, видел, то есть, какая картина реально происходит. И 30 лет он занимался составлением этого труда. В своем предисловии он напишет в дальнейшем, что уже посидел, пока составлял и занимался, трудился над этим сборником. И вот в отличие, скажем, от Михаила Ломоносова, которого постигла участь, так скажем, не самая, не та, которую он заслужил, да, по делам своим. Что делает Михаил Дмитриевич Чулков? Он пишет хвалебные оды во вступительном слове к своему произведению. Зачитаю. «Его сиятельству, Ее императорского величества, действительно тайному советнику, генералу-прокурору и орденов святого апостола Андрея, святого Александра Невского, белого орла и святые Анны», то есть перечисляет награды, «кавалеру, милостивому государю, князю Александру Васильевичу Вяземскому». А в своем вступительном слове также он поет хвалебные оды. «Приемля смелость поднести сию книгу вашему сиятельству, благополучнейшим себя нахожу, что открылся для меня толь счастливый случай, который могу изъяснить искренние чувствования моей благодарности к высокой вашей сиятельству особе». Ну, то есть я прям вот вижу такую картину вот некого такого китайского болванчика, который улыбается, но делает он то, что задумывал делать. И, ну, это просто уникальное, еще раз говорю, произведение. И я не видел в современных изданиях эту книгу. Но то, как она построена, уже дает повод задуматься, насколько скрыта там, может быть, информация от глаз цензоров. То есть надо тоже понимать, что, ну, могу предполагать, что цензоры не всегда были в ладах с русским языком, хорошо им владели, поэтому так вгрызаться вряд ли могли в тексты. А смотрите, как построен у него текст. Идет основной текст, потом вот сносочки на примечание, и внизу страницы идут примечания. Причем они могут не ограничиваться одной страницей и быть перенесены на другую. То есть для цензоров это еще усложняет работу для понимания смысла и сути. Я вот зачитаю, допустим, один пример. Книга порядка 15 тысяч страниц содержит. То есть тоже материал колоссальный. Изучать и изучать. И вот он пишет про Владимира, который собирался принять веру. Он и же великий князь между другими учреждениями в пользу государства и коммерции, также и для испытания веры перед приятием святого крещения, отправил в разные государства гостей. Гости – это не те, которые пришли там нежданно-негаданно, это заморские купцы. Или купцов под видом посольства для соглядания нравов и обычаев чужеземных и коим бы, между прочим, осмотреть хитрости в ремеслах, довольство дорогих вещей, какие от них и с какой свободностью можем достать, или что к сим прибыткам отвозить, дабы возмог почерпнуть от оных все то, что к просвещению народов его потребно, как о том и в летописцах значит. Того же лета 6493-го посла Владимир гостей своих, аки в послах, в Рим, а других в Иерусалим и в Египет, и в Вавилон, соглядатие земель их и обычаев их. И тут есть сносочка «Вавилон», вот смотрите. Читаем. «Вавилон – город, бывший в Древней Верхней Азии при реке Евфрате, в провинции, называемой Вавилония, построенный Семирамидою. Сей город в древности весьма был славен, а особливо бывшими воном весьма чудными строениями, как то городскими стенами, берегами, мостом, озером, плотинами, палатами, висящими садами, храмом идола Бела». Если вы сегодня наберете, кто такой Бел, Бела, то там совсем не то будет изображено. То есть, я говорю, вот книга колоссально то есть, содержит, поэтому, несмотря на то, что была цензура, Чулкову удалось много в этой книге спрятать. Надо просто правильно читать. Кроме того, Чулков занимался еще и собиранием сказок. И вот у него есть сборник сказок «Пересмешник» или «Славянские сказки». В 1789 году он его издал уже после публикации своего труда экономического. И вот на 98-й странице, в 11 главе, «Повесть о Силославе» мы читаем. «Во времена древних наших князей, до времен еще великого Кия, на том месте, где ныне Санкт-Петербург, был великолепный и славный многолюдный город именем Винетта. В нем обитали славяне, храбрый и сильный народ. Государь сего города назывался Нравоблак. Он был храбрый полководец, в свое время ополчался против Рима и Греции и покорял многие окрестные народы под свою область». Понятно, что это сборник сказок, какая цензура, тот будет против сказок чего-то выступать. Но если мы сложим и труд Михаила Дмитриевича Чулкова по описанию коммерции и сказки, то многие, опять же, вещи становятся нам понятны. Василий Никитич Татищев. Ну вот в отношении автора, этого автора, я чаще всего слышу, что да там уже он, книга вышла после его, того, как он умер, в 1768 году издания, что там уже все цензура переиначила. Ребят, ну вы попробуйте сами в таком объеме составить описание. Ну фантазии не хватит. Да, были искажения, да, были внесены цензуры, какие-то изменения, ну так их надо находить, искать и понимать. Человек, смотрите, вам пишет русским языком. История российская с самых древнейших времен и дальше. Неусыпными трудами через 30 лет собранная и описанная. Ну вот что Чулков 30 лет собирал, что Татищев 30 лет трудился, и после этого их потомки заявляют, а мы их читать не будем, потому что, ну тогда это, извините, вы, ребята, потомки вот этих людей или полиграф Полиграфыча? Вот, у меня только такой вопрос всегда возникает. Вот я вам сейчас покажу на примере путешествия митрополита Пимена из Москвы в Константинополь. Идет описание, как они выплыли, вышли в этот поход, где останавливались и так далее. И вот на 331 странице мы читаем. Тогда бяху в Азове, жителей Фрязове, немцы, владеющие тем местом. Дальше. В современном издании, как это звучит. Тогда в Азове жили фряги и владели этим местом. И мы отошли с устья в море и встали на якорь. То есть, куда уже делся жители Фрязова и немцы, да? Ну, чуть-чуть подрихтовали, поменяли, чтобы современному читателю уже не было повода задуматься. На 333 странице, чуть дальше, вот есть такое описание. Также плавущий приходом в град Остравию, и тамо прибыхом испытающий вестей о Амурате, царе Турском, иже пошел ратью на сербского царя Лазаря. Читаем в современном издании. Затем пришли в город Остравию и там задержались, пытаясь узнать о турецком султане Амурате. Известно было, что турецкий султан Мурат пошел войною на Сербию, деспота Лазаря. Во как, уже деспот появился. Нормально. Вот, пожалуйста, можете сравнить, как это было в оригинале, да? У Татищева, пусть даже и с цензурой, и как это выглядит на современный лад. Но дальше начинается самое интересное. То, что идет описание в дальнейшем на трех страницах в современном издании, его нет. Вот после деспота Лазаря идет описание, одна глава, тут какая-то битва, естественно, которой здесь нет. И вот пошли мы из города Остравия в воскресенье в Петров день. Так вот, до вот этот абзац один, вот этот сжатый текст, смотрите, раз. Вот раз, страница 333, 34, 35, и только вот на 36 странице появляется, что июня в 29 день, а не, сейчас, извините, вот, вот от града Остравия пойдохом в неделю перед Петровым днем. То есть вот такое количество страниц было выкинуто. А теперь давайте посмотрим, что же выкинули. Я вам зачитаю, после того, как вот на сербского царя Лазарева они пошли. «Бысть сей царь турский Амурат, от роду христианского, обладая странами посредь Персиды, последи же нарицаешься Ачелия, оскудеши же царей греческий, и такой от тех стран армянских воцарился во греках царь. Другой же брат его воцарился в отечестве своем, Армении. Бяху оба христиане, и цареградский, и арменский. Еже есть Очемирский, два брата сущие, един в греках царствуя, а другой в Очемии. Потом греческий царь подговорен от своих подданных сущих, пойдет на брата своего ратью, на царя армянского, иже глаголица Очемийский». Так вот здесь описана технология захвата Армении. Той киликийской, ну, древней Армении. Арменоидная раса, к которой относятся и армяне, и греки. Не те греки, которые сейчас называются вот, эллины. Эллинов обозвали греками, Греция. А те, что жили, понтийские греки, на Черноморском побережье. И брат пошел на брата, подговоренный своими подданными. Там надо просто смотреть, кто такие подданные. Что это за добрые такие люди. Понимаете, то есть вот эта технология, она здесь вся расписана. Но нам предлагают на это не обращать внимания. Зачем нам турский Амурат, который от роду христианского, да? Вот такие искажения вносят. И вот такие интересные вещи можно найти, как многие утверждают, подвергшись цензуре книги. Это я только привожу один из примеров. Там 5 томов у Татищева собрано. Я его еще меньше всего изучал, эту книгу, но то, что я там увидел, это меня потрясло. Вот, еще один труд под редакцией Спиранского Михаила Михайловича. Был выпущен в 1830 году по указу императора Николая I. Сборник указов с 1649 по 1825 годы. Ну, это первая часть, всего их три части, и там вплоть до 1914 года, по-моему, были указы собраны. Так вот, в первой части, которая с 1649 по 1725 годы, смотрим внимательно, на все надо обращать внимание. Вот даже на первой странице уже есть такая подсказка жирная. Во-первых, Алексей Михайлович правил с 1645 года. И, конечно, можно сказать, что в 1649 году появились его уклады, что 4 года там не о чем было писать. Но, извините, при желании, если можно было писать, написали бы. А составители четко указали 1649 год. И долгое время я не мог понять вообще, почему эта дата, откуда она взялась. Ну, буквально недавно нашел ответ, поэтому скоро покажу. Вот. Поэтому очень внимательно надо смотреть. И смотрите, дата окончания составления 12 декабря 1825 года. То есть за 4 дня до восстания декабристов. Тоже такое интересное. Ну, интересная дата. Опять же, цензура наверняка эту книгу, этот сборник проверяла, раз тем более это был заказ императора. И сборник содержит более, ну, порядка 50 тысяч страниц. То есть там множество томов, 49, по-моему, только вот в первой части. И мне на что, ну, больше всего нравится в этой книге читать, это большие толстые указы. Мирные договоры, какие-то трактаты. Что сделали составители? Они в заголовке могли писать одно название, а по тексту всплывали и появлялись полные наименования того персонажа или той местности, о которой шла речь. Ну, рассмотрим на конкретных примерах. Допустим, трактат, указ под номером 1569 от 1697, ну, тогда не было такого года, был лето 7205. Трактат, заключенный в Вене между Россией, Австрией и Венецианской республикой. Ну, вроде как Венецианская республика, да, была такая. О наступательном союзе против турок и татар. И вот это 274-я страница, да? А, ну, уже здесь они пишут. Сейчас я увеличу. Вот смотрите. Польским королевством и светлейшую Венецианскую Речью Посполитую. То есть, если читать дословно, Речь Посполитая Венецианская. Мы знаем только о Речи Посполитой. В дальнейшем я потом вот это обратил внимание и нашел еще Речь Посполитая Венецианская. Что Речи Посполитых было и генуэйское, и еще несколько. То есть вот, пожалуйста, вам подсказочки оставили. Следующий указ. Лето 7158. Договорная запись между дворами шведским и российским. О выдаче перебежчиков с обеих сторон, об уплате за перешедших в Россию шведских подданных после столбового договора и за другие причиненные шведским подданным убытки 190 тысяч рублей. Вот мне интересно, из какого кармана эти деньги выплачивались, да? Там спектакль такой разыгран был, он и сейчас разыгрывается. Вот. Ну, а деньги, естественно, из кармана, из какого-то другого перечислялись. И вот так вот, смотрите, это 172-я страница. И если мы пролистаем до 182-й страницы, то наткнемся вот на такое интересное описание. Ну, кстати, тут и Великая Британия упоминается, господин Иоанн Мерик. Шведы, кстати, шведами нигде не называются. Они называются только вот Свеи, корона Свейской. Вот, Свейская корона. Тоже момент интересный, кто такие свеи, а не шведы. Вот мы читаем. Королю Густаву Адольфу Свейскому, его королевскому величеству, взятию великого государя-царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца и царского величества 20 тысяч рублев денег, готовыми, добрыми, ходячими, безобманными, серебряными, новгородскими. Барабанная дробь. Когда у нас Новгородская республика была разбита? А тут мы читаем, что новгородские деньги, серебряные, ходячие, безобманные, то есть что их там, печатали? Или это были деньги республики Новгородской, которая была самостоятельной и входила в Ганзейский союз? То есть тут очень много вопросов появляется. Поэтому я еще раз говорю, этот документ очень уникальный такой и объемный. По сказке есть, ну, по методы вкратце рассказал. И, собственно, даже в современных мультиках можно найти подсказки. Вот, в частности, мультик «Ральф», он, по большому счету, об этом и повествует, что некий злодей, король, стер память, ну, внес искажение в память народную, связи. И в результате чего стал королем, да, правителем. А те, кто имел законные права на царствование, оказался за бортом. И вот, восстановив связи, устранив это искажение, восстановив истинную картину, удалось победить этого злодея, собственно. В сказочной форме, но, как я это расцениваю, дана жирная подсказка на то, что, ребята, вы разберитесь в истории, прочитайте внимательно, сложите весь пазл, и будет вам счастье. Но вот, к сожалению, большинство пока не видит этого. Ну, вот в заключение хотел бы такую сводную табличку показать по тем произведениям и авторам, которых сегодня озвучивал. И вот в качестве примера назвать те находки, которые мне удалось обнаружить при внимательном чтении этих источников. Михаил Дмитриевич Чулков. Что мне удалось? То есть объем более 15 тысяч страниц всей книги. Удалось понять, где был и когда Ганзейский союз, значение города Бремена, города Любека, где находилась Старая Ладога, это и был город Любек, город Венета, город Рязань. Пожалуйста. Это только то, что я нашел. И я еще ее глубоко, как я считаю, недостаточно ее еще изучил. Братья Гримм, пожалуйста. То есть дали возможность понять, опять же, подсказочки к Бремену, значение города, и к Ганзейскому союзу. 200 сказок. Пожалуйста, изучайте, смотрите. Там еще много чего спрятано. Армянские сказки. Ну, на примере сказки Аладдина, я говорю, что еще в процессе, вот Ирина занимается расшифровкой. То есть, я говорю, сказка потрясающая. Сельма Лагерлёв помогла сложить пазл с положением города Венета. И, кстати, в отношении Сельмы Лагерлёв тоже, вот я читал ее биографию, как-то почему-то, ну, не то, что почему-то, я понимаю, что, дабы принизить значение ее труда, пытаются делать акцент на ее личной жизни, ее ориентирах там и так далее. Поэтому, ну, даже такие методы используют для принижения ценности и значимости автора, ну, трудов автора. Александр Сергеевич Пушкин. Прочтение истории Пугачевского бунта позволило сложить целостную картину и понять значение города Оренбурга как центра мирового торга всех народов Азии. Ну и, собственно, вообще виновников и пострадавших в этом событии, в этой войне. Это далеко не бунт. Василий Николаевич Татищев. Ну, вот два города, которые там однозначно описаны. Вот интересно, точнее, можно будет посмотреть и найти. Это город Рязань, уничтоженный, и Венеция. Там тоже есть у него упоминания. Ну и сборник законов Российской империи. Я только вот два примера привел, таких ярких. А в принципе, в объеме 50 тысяч страниц вы можете себе представить, что там можно найти. Поэтому вот такие краткий обзор, такие результаты. И, собственно, посыл всего этого выступления, я, можно сказать, призываю читать внимательно, вчитываться, не отбрасывать эти произведения, находить первоисточники. Тогда сможем сложить целостную картину и понять, кто же внес эти искажения в историю. Буквально недавно я опубликовал в общий доступ схему, составленную с родственными связями монархов Европы, которая, в принципе, ну, тот, кто раньше мог смеяться о каком-то о теории заговора и так далее, ну, сейчас уже, я думаю, будет не до смеха, потому что там такие вещи вылезают, которые никак не укладываются в простые объяснения какой-то логики в официальных версиях истории. Вот. Все, у меня все пока. Василий Васильевич. Да, я здесь. Знаешь, Леша, вот чем больше слушал, тем больше понимал, что у нас еще все предстоит понять, вспомнить и наставить, как говорится, на наши нужные рельсы. То есть вот это то, что ты сейчас нам показал, это лишь только задел для будущих исследований, так ведь? Совершенно верно, это только маленькая часть. И опять же, это то, что я увидел своим субъективным взглядом. А если к этим источникам будут обращены взоры пытливых искателей, которые имеют, допустим, гораздо больше кругозор, чем один человек, то, ну, я так думаю, можно будет очень многое все восстановить и понять. Хорошо, тогда давайте сейчас мы прервемся на перерывчик небольшой, и после него прочитаем все те вопросы, реплики и пожелания, которые нам наши уважаемые слушатели прислали, и попробуем на них ответить. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Итак, мы снова продолжаем. Сейчас мы отвечаем на вопросы. И вот первый вопрос прозвучал у нас Виталий Микеров, реплика в эфир. Идею не исказишь. Слова сказанные или написанные можно исказить, но саму светлую идею невозможно исказить. Светлая идея – это как искра в темноте ночной. Алексей, что-нибудь прокомментируешь? Я соглашусь, что да, действительно. То есть надо смотреть, искать эту искру, разжигать огонь интереса. Ну да, в принципе. Я так понял. Ну я тоже так же понял. Ну и давай дальше. Снова Виталий Микеров, снова реплика. Переводы были на основе образов. Переводы с какого языка на какой? Ну, естественно, что каждый переводчик вносит свое искажение. То есть он под своей призмой воспринимает, своим набором воспроизводит то, что он увидел. Поэтому я и говорю, что лучше всего смотреть в первоисточниках. Это как в колодец вот заглянуть и почерпнули родниковой воды, а не та, что уже отстоялась или которую разлили по бутылкам и принесли куда-то. Вот. Ну да, лучше всего чистую воду пить, это все правильно. Да, аббат Бузони, наш вечный, как говорится, вопроситель. Алексей, как вы считаете, нахождение различий и разногласий информации возможно ли только при анализе источников из интернета? Или все-таки нужно обращаться в архивы как более истинным? Тут сложно считать, что истина, что не истина. Ту работу, которую делает полезную Google в плане перевода оцифровки книг, он позволяет иметь доступ оперативный к разным источникам в разных частях мира. И, ну, я думаю, просто физически не хватит времени по всем архивам самому где-то перемещаться, делать запросы. Вот, и опять же, если есть опасения, что где-то были внесены искажения, то, получив из нескольких мест, можно сравнить, по крайней мере, будет. Ну, Естественно, что могут вносить и в электронные, это, возможно, это и делают, и будут делать. Поэтому желательно сохранять и у себя, чтобы была возможность сравнивать в дальнейшем. Чтобы это, допустим, издание находилось не в одних руках. Ну, так-то да, потому что многие источники и архивы, ну, как и источники, архивы с этими источниками, они большей частью закрыты, и основная масса у них просто так туда не попадешь. Продолжаем. Виталий Микеров, реплика в эфир. То, что люди пишут свои сказки на основе оригинала, это не всегда хорошо, но и не всегда плохо, это нормально. А вот то, что делают потом люди, это на их совести, если она у них есть. Такой... Да, те, кто искажает, естественно, у них нет никакой совести. У них есть одно единственное желание корыстное – управлять всеми народами. Вот и все. Поэтому они старались уничтожать и стараются уничтожить, и стереть какие-то черты характерные, народные, в костюмах, в речи. Им это не надо. Им надо, чтобы была единственная информация о том, что они самые древние, они единственные, кто могут управлять всеми народами, остальные должны им подчиняться. Поэтому в рамках этой концепции и производится все это бессовестными людьми. Ну, все верно, да, историю пишет победитель, поэтому тут ничего не поделаешь. Так, Михаил СТ, наверное, старший, который Михаил, реплика в эфир. Как читал, одна из версий, что Пушкин был допущен до некоторых архивов, но для этого он вступил в некую ложу. Это я написал, это я про написанное им о Пугачеве. Знаете, такая конспирология полная. Добавишь, убавишь что-нибудь? То, что Пушкин состоял в масонской ложе, никаким образом не может лишать его совести. К примеру, да? Одно другому не мешает. И для того, чтобы судить о том, писал он по совести или нет, я предлагаю прочитать вот эти две части объемом больше 600, там сколько страниц, внимательно, с ручкой, с карандашом, и попытаться найти, где он там что сделал вот, не по совести. А потом уже можно говорить, кто куда вступал и чем занимался. У него же наверняка были жена, дети, то есть которых надо было кормить, содержать. И поэтому то, что он вел жизнь в том обществе, которое было при нем, оно никак не может умалять тех трудов, которые он оставил нам и которые мы должны изучать. Ну да, все верно. Пушкин такая личность неодиозная, так что... Василий Васильевич, по той же схеме, которую, надеюсь, сейчас я уже ее опубликовал, и она доступна каждому в формате Excel, таблички такой. В этой табличке я нашел и потомков Пушкина, то есть его дочку, и то есть она вступила в марганатический брак там, с каким-то представителем этой монархической всей этой... шайки-лейки. И сестра Натальи Гончаровой. То есть они жили, существовали в этом обществе. Но еще раз говорю, то есть надо судить по делам. Само собой, конечно, да. Так, Виталий Маркевов продолжает, он, знаете, таким наставляющим тоном. В общем, так, учим древние языки и читаем в оригинале или в первоисточнике, да? Все записываемся в библиотеку. Я могу сказать так, что вот на тех примерах вот привел в качестве... Примера сборник армянских сказок, чем он мне еще нравится. Вот смотрите, сейчас, допустим, не каждый прочитает в оригинале на славянском языке какие-то книги, да, издания, но при этом считает себя потомком того народа, который оставил это наследие, да. Но вот так же, точно так же и в современной Армении многие не понимают надписи на памятниках на том языке, который есть, не смогут прочитать рукописи, которые есть в библиотеке. Это о чем говорит? Либо говорит о том, что те, кто сегодня себя называют русскими и армянами, они не являются потомками тех, кто оставил это наследие. Либо было произведено такое искажение и реформа языка, что вот не могут сегодня это воспринимать современное поколение. Поэтому тут еще как учить язык? У меня такой анекдотичный случай, он как бы вот есть у меня, что я нашел в интернете, когда расшифровывал эти армянские сказки, учителя армянского языка. И по интернету. И написал ему, что значит Азаран Булбу. И мне пишет этот учитель, что это означает Соловей Хазаран. Я говорю, как это Соловей Хазаран? Ну, просто у меня есть друг, который, предки Ашот, предки которого в свое время уехали, спасаясь от геноцида. И он знает армянский язык, тот еще. Ну вот. И, собственно, он в ответ на это рассмеялся и говорит, ну, нормальный учитель армянского языка, который не знает, что за слово «хазаран». Ну, пожалуйста. И я думаю, с русским языком, и с другими языками древних народов, которые существовали больше там, несколько сот лет назад, все то же самое. То есть технологии не меняются. Поэтому вот еще, пользуясь случаем, хотел сказать, что не надо смотреть и загонять, ну, как-то себя в какие-то зашоренные рамки, что «ой, это вот там». Это все сказки про древнюю Армению, там, ой, это там про древнюю славян, про древних славян, там, про русов. Да вы изучайте историю, а потом уже будет понятно, древние-древние. То есть вот эти все фальсификации, они еще и таким образом действуют, что пытаются оттолкнуть людей и от изучения. Поэтому тут еще проблема найти носителя этого древнего языка, вот к вопросу. Так, продолжаем. Продолжаем. Светлана Голубь. Вопрос. Выдача Пугачева соратникам власти не говорит ли о том, что он был подменен? Благодарю. Всем здравия. Много было внесено назову это информационный мусор, бреда там и прочего, и вокруг Пугачева, и вокруг Петра Первого. И я сейчас пытаюсь путем анализа документов демонстрировать, что логически не было в этом никакой необходимости, либо это совершенно не так. В части Пугачева уже много информации в наших эфирах это было оглашено. И я думаю, еще со временем будет открыто. Но ключевым моментом к разгадке истории пугачевского бунта, так называемого, а по факту войны за центр меновой торговли всех народов Азии, служит несколько ключевых событий. Первое – это начало кредитной линии в 1773 году Софии, которая известна больше как Екатерина II. То есть ей был взят кредит у голландских банкиров на войну по захвату центра меновой торговли всех народов Азии. Следующий ключевой персонаж – это Абул-Хаир хан, хан младшей Орды, который в 1734 году якобы направил грамоту о принятии его в подданство Российской империи. И Тевкелев-переводчик ехал ему с ответным письмом от Анны Иоанновны для принятия в подданство его российское, при этом мы не знаем ханов Средней и Большой Орды. И вот если мы это все сложим, легко можно увидеть, что, собственно, произошел захват, навязывание этой системы денежных расчетов. И, в принципе, если мы сейчас посмотрим то, что вокруг творится с ковидом, то ситуация один в один, как я уже вначале говорил перед эфиром, что вот основная задача, которая уже в принципе достигнута на сегодня с этим ковидом, это уход от наличных расчетов. Переход на безналичный расчет. Что 250 лет назад убрать центр менового торга, где не применялись деньги, да? Что сегодня? Уйти на безналичный расчет. То есть вот даже в этом идут аналогии и совпадения. Интересно. Так, Михаил СТ, опять Михаил старший у нас тут, реплика в эфир, даже не реплика, а пожелание, скорее всего. Алексей, продолжайте изыскание, очень интересно, одна из сторон искажения истинной истории, благодарю. Вот, видишь, у тебя уже последователи, поклонники. Да я радуюсь, что остальные брали книги, читали и свои какие-то. Ну, кстати, уже есть и в этом направлении тоже положительные стороны, люди интересуются, спрашивают, помогают, поэтому... Да, хорошо. Да, Виталий Микеров в том же духе, реплика в эфир. Теория должна пройти консилиум, и только тогда она будет признана. Вот такое у него мнение. Ну, к сожалению, то, что сейчас принимается за теорию, это все, я так понимаю, делается за деньги. А кто заказывает музыку, тот и танцует. Кто у нас печатает деньги, кто их контролирует? Вы что думаете, что они позволят вот это все в теории принять за научные? Да нет, конечно. Оно им это надо. Да, и вот тут такой шуточный вопрос. Всюду эти масоны, надо же, и до Пушкина добрались. Ну, масоны, они тоже появились, скажем так, не вчера и не... Вот по схеме, то, что я сейчас упоминаю, видно момент появления, по крайней мере, в одном месте я видел масоны. До этого они назывались, возможно, по-другому. То есть просто идет смена вывесок, а содержание остается тем же самым. И вполне может оказаться так, что масонами раньше назывались, ну, другие организации просто и все. Поэтому... Да, возможно, так и было, в самом деле. Ну что, завершаем сегодня наше повествование вопросом, одним интересным вопросом от Григория Ворощева. Всем здравия, заговорили про Пушкина, и родился вопрос в эфир. А был ли Пушкин арапом? Хороший вопрос, потому что по внешности тоже такой спорный момент, кто рисовал, то есть если фотографий не было. Поэтому вопрос, который еще... на который предстоит ответить. Поэтому фальсификация идет не только в отношении, ну вот, искажают тексты, но и в отношении авторов. Вот я говорю, по той же Сельме Лагерлёв, то есть если вы почитаете ее биографию, сейчас делается акцент на, ну, ее, так скажем, в понимании русского мира негативной стороне, да? А зачем это делается? У нее же есть другие положительные моменты. Ну, рассматривайте труд человека. То, что она сделала, а не то, чем она, скажем, занималась, или какие-то у нее были моменты отрицательные. Поэтому в отношении Пушкина точно так же, я думаю, много и грязи, и неправды. Поэтому. Да, тут абсолютно ты прав, как говорится, судите по делам их. Ну что, на сегодня все вопросы у нас закончились. И по нашей старой традиции, Алексей, скажи что-нибудь доброе, ласковое, напутственное людям. Хочу поблагодарить зрителей за проявленный интерес, за то, что интересуются, пробуждаются все-таки. Во многом способствует и нынешняя ситуация в стране и в мире, побуждает открыть глаза, посмотреть по-другому на события прошлого. Вот. Благодарю Народное Славянское Радио за то, что дает возможность выступить, огласить свои находки. Буквально недавно зритель, у него есть свой канал из Латвии, и он упомянул фильм «Идиократия» 2006 года, по-моему, если не ошибаюсь. Я посмотрел этот фильм, в принципе, авторы там ошиблись на 480 лет, ошиблись в том, что Америка достигнет своего дна. Но они ошиблись не только во времени, но и вместе. Дна достигла, к сожалению, и Россия. Если мы посмотрим то, какой контент пользуется спросом на центральных телеканалах, чем пытаются заинтересовать и увлечь зрителя, то мы уже Америку обогнали, мне кажется. Вот. И герой этого фильма, он 12 лет служил в армии, и место его службы было в библиотеке. За 12 лет он не прочитал ни одной книжки. Он сидел каждый день, смотрел, ну, каждую свою вахту сидел, смотрел телевизор. И в конечном итоге, когда он оказался в будущем, в этом деградировавшем, достигнувшем дна, он и понял свою ошибку и призвал людей читать книги. Собственно, я вас призываю к тому же самому, обращать внимание на книги, пытаться самим что-то выискивать интересное, перепроверять тех, кто выступает на роликах, ну, на каналах в Ютубе, еще где-то рассказывает какие-то интересные вещи. То есть обращать внимание на первые источники. Да, в библиотеку надо ходить. Если нет возможности ходить в библиотеку, сейчас надо... в электронном виде можно все скачать. Да, я только хотел сказать, что можно пользоваться тем, что у нас имеется. Это электронные книги. Можно где-то по-другому выписать на дом эти книжки. Поэтому книги они развивают. Сейчас парадокс ситуации, что информация стала доступна, и в то же время ее тяжело найти. Ну, полезно, я имею в виду. И вот я говорю, парадокс времени. С одной стороны, доступно. Раньше надо было идти в читальный зал, там выписывать очередь и так далее, записываться. То сейчас это пару кликов мышки, и ты уже все нашел. Но при этом интерес упал. Да. Ну что ж, на этом мы завершаем наш эфир. Методы искажения информации, важная роль первоисточников. Алексей Заяц. С вами был ведущий Василий Васильевич, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в эфире, в чате. А я, Василий Васильевич, прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья, желаю добра, быть добру. Ну и, как говорится, увидимся. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.